Ее рука была холоднее обычного, а пульс слегка учащенным. Определенно что-то было не так, но сейчас не время было настаивать на медицинских обследованиях. «Давай не будем об этом сегодня», – предложила Беатрис. «Хочется просто хорошо провести время». «Конечно», – согласился я, – «но обещай, что серьезно займешься своим здоровьем». «Обещаю», – кивнула она, и в ее улыбке появилось больше искренности. Мы неспешно допили кофе и направились в кинотеатр. В фойе уже собиралась очередь на вечерний сеанс, в основном студенты и молодые пары. Атмосфера была праздничной, все с нетерпением ждали нового фильма с Томом Хэнксом. «Два билета на Форрест Гамп, 7-й ряд», — сказал я кассирше. «Попкорн будете?» — спросила она. «У нас акция, большое ведро попкорна и две колы за $5. Почему бы и нет?» — согласился я, хотя заметил, что Беатрис поморщилась при упоминании еды. Мы заняли места в середине зала. Кресла были удобными, с мягкими подлокотниками и достаточным пространством для ног. Беатрис села рядом, осторожно устраиваясь в кресле. «Удобно?» – спросил я, заметив, как она массирует виски. «Да, спасибо», – ответила она. «Здесь приятная прохлада, голова меньше болит». Свет погас, и на экране появились первые кадры. История Форреста Гампа разворачивалась неспешно, позволяя зрителям проникнуться атмосферой американского юга и судьбой необычного героя. Том Хэнкс играл потрясающе. Его Форрест был одновременно наивным и мудрым, простодушным и глубоким. Фильм умело балансировал между комедией и драмой, заставляя то смеяться, то сопереживать. Я периодически поглядывал на Беатрис. Она явно наслаждалась фильмом, но время от времени прикрывала глаза или слегка откидывалась на спинку кресла. В особенно ярких сценах она щурилась. Свет с экрана, видимо, усиливал головную боль. «Жизнь как коробка шоколада, никогда не знаешь, что попадется», – прошептала Беатрис во время знаменитой сцены. «Мудрые слова», – тихо ответил я, – «хотя иногда хочется больше определенности». «Да», – согласилась она, – «особенно когда не знаешь, что происходит с твоим собственным телом». Фильм продолжался, погружая нас в эпические события американской истории глазами простого человека. Сцены войны во Вьетнаме были особенно впечатляющими, но я заметил, что Беатрис закрыла глаза во время самых интенсивных моментов. «Все в порядке?» – шепнул я. «Просто слишком громко», – ответила она. «Звуки отдают в голове». Я осторожно взял ее за руку, и она благодарно сжала мои пальцы. Ее ладонь была влажной от пота, несмотря на прохладу в зале. Во время эмоциональной сцены прощания Форреста с Дженни Беатрис тихо всхлипнула. Не только от переживаний за героев, я чувствовал, что она вообще была на грани эмоционального истощения. «Красивая сцена», – прошептала она. «Хэнкс умеет передать такую глубину чувств. Он действительно талантлив», – согласился я, не отпуская ее руки. К финалу фильма Беатрис заметно расслабилась. История Форреста подходила к концу, оставляя зрителей с множеством мыслей о жизни, судьбе и человеческих отношениях. «Потрясающий фильм», — сказала она, когда включили свет. «Спасибо, что пригласил. Я давно так не расслаблялась». «Спасибо, что согласилась», — ответил я. «Как голова?» «Намного лучше», — улыбнулась Беатрис. «Кажется, мне просто нужно было отвлечься от всех проблем». Мы вышли из кинотеатра и медленно пошли по вечерним улицам. Октябрьский воздух был прохладным, и Беатрис поежилась. «Холодно?» – спросил я, готовый предложить свой пуловер. «Немного, но это приятная прохлада», – ответила она. «После душного кинозала хорошо подышать свежим воздухом. Хочешь прогуляться до парка?» – предложил я. «Там есть красивый фонтан, и не так много народу». «С удовольствием», – согласилась Беатрис. Мы дошли до небольшого парка и присели на скамейку рядом с фонтаном. Вода журчала мелодично, создавая спокойную атмосферу. Беатрис откинулась на спинку скамейки и закрыла глаза. «Как хорошо», – прошептала она. «Звук воды успокаивает». «Тебе действительно лучше?» – спросил я, изучая ее лицо. Цвет постепенно возвращался, а напряжение в чертах ослабевало. «Да», – кивнула она, открывая глаза. «С тобой я чувствую себя безопасно. Словно можно не думать о проблемах. Беатрис, начал я осторожно, знаешь, можешь называть меня просто Питер. А как правильно к тебе обращаться?» Беатрис довольно формально звучит для таких вечеров. Она улыбнулась, первая по-настоящему счастливая улыбка за весь вечер. «Друзья называют меня Трис», сказала она. «Если хочешь, можешь тоже. Трис», повторил я, пробуя имя на вкус. «Мне нравится. Звучит ближе». «Да», — согласилась она, — «Беатрис, это для университета и официальных мероприятий, а Трис, для людей, которые мне дороги. Мы еще немного посидели в парке, наслаждаясь тишиной и журчанием фонтана». Трис заметно расслабилась, головная боль, видимо, отступила. Она рассказывала о своих планах на будущее, о мечтах стать исследователем, о том, как важно найти свое призвание в жизни. «Знаешь», — сказала она, поворачиваясь ко мне, — «этот вечер был именно тем, что мне нужно. Спасибо за понимание и терпение». «Не за что благодарить», — ответил я. «Мне просто хотелось, чтобы ты чувствовала себя хорошо. А ты всегда такой заботливый», — спросила Трис с улыбкой. «Только с теми, кто мне не безразличен», — честно ответил я. Около 10 вечера я проводил Трис до остановки автобуса. Она выглядела намного лучше, чем в начале вечера, румянец вернулся на щеки, глаза больше не казались болезненно усталыми. «Спасибо за прекрасный вечер, Питер», — сказала она, поднимаясь на ступеньки автобуса, «и за то, что не стал расспрашивать и настаивать, когда я чувствовала себя плохо. Позаботься о себе, Трис», — попросил я, «и обязательно сходи к врачу, обещаю», — кивнула она, «увидимся скоро», — «конечно», — заверил я, «может, на следующих выходных снова встретимся, буду ждать», — улыбнулась она, и автобус увез ее в ночь. Я остался стоять на остановке, размышляя о прошедшем вечере. Трис определенно скрывала серьезность своего состояния. Паучьи чувства подсказывали, что проблема глубже обычных головных болей, но заставлять ее говорить было бы неправильно. Возвращаясь домой, я думал о том, как быстро люди могут стать дорогими. Еще неделю назад Трис была просто симпатичной незнакомкой, а сегодня я искренне беспокоился о ее здоровье и самочувствии. На подходе к дому я заметил припаркованную у тротуара машину, которая явно выделялась среди обычных автомобилей нашего района. Черный Rolls-Royce Silver Spirit с тонированными стеклами и хромированными деталями выглядел как что-то из другого мира. В Квинси такие машины появлялись редко, и их присутствие обычно означало либо свадьбу, либо похороны, либо визит очень важных людей. Паучьи инстинкты мгновенно напряглись. Машина стояла точно напротив нашего дома, словно ожидая чего-то или кого-то. Я замедлил шаг, изучая обстановку. Никаких признаков опасности не было, просто дорога и автомобиль в тихом жилом районе. Когда я подошел ближе, заднее окно Rolls-Royce медленно опустилось. Изнутри донесся приглушенный голос. «Мистер Паркер, не могли бы вы уделить мне несколько минут?» Голос был глубоким, спокойным, с легким акцентом, не угрожающим, но властным. Голос человека, привыкшего к тому, что его просьбы выполняются без возражений. Я остановился возле машины, всматриваясь в темноту салона. Постепенно глаза привыкли, и я смог разглядеть силуэт крупного мужчины в дорогом костюме. «Кто вы?» – осторожно спросил я, готовый в любой момент использовать паучью скорость для побега. «Меня зовут Уилсон Фиск», – ответил мужчина. «Возможно, вы слышали это имя. Видимо, вы забыли о нашей недавней встрече. Я бы хотел побеседовать с вами о вашем будущем». Уилсон Фиск, Кингпин, один из самых влиятельных и опасных людей криминального мира Нью-Йорка. Человек, чьи люди уже пытались поймать меня несколько ночей назад, и теперь он лично приехал к моему дому. «О каком будущем?» – спросил я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более естественно. «Присаживайтесь, мистер Паркер», – мягко предложил Фиск. «Обещаю, разговор будет цивилизованным и взаимно полезным». Дверца Rolls-Royce плавно открылась, словно приглашая войти. Я колебался. С одной стороны, сесть в машину к криминальному авторитету было безумием. С другой стороны, отказ мог показаться подозрительным. К тому же, если Фиск хотел причинить вред, он бы не стал церемониться с приглашениями. «5 минут», — сказал я, садясь в просторный салон. Интерьер машины поражал роскошью. Кожаные сиденья цвета слоновой кости, отделка из полированного дерева, небольшой бар в углу. Все было выполнено с безупречным вкусом и стоило, вероятно, больше, чем наша квартира. Уилсон Фиск был еще внушительнее, чем я представлял. Огромный мужчина, не менее 2 метров ростом и весом килограммов под 1,5. Но это не была рыхлая полнота, под дорогим костюмом угадывалась мощная мускулатура. Лысая голова, проницательные глаза, тяжелая челюсть. Человек, который привык подавлять одним присутствием. «Напиток», — предложил Фиск, указывая на бар. «У меня отличный шотландский виски, или предпочитаете что-то безалкогольное?» «Спасибо, не нужно», — ответил я. «Вы хотели поговорить о моем будущем?» Фиск улыбнулся, неожиданно теплой и почти отеческой улыбкой. «Прямо к делу. Мне это нравится», — сказал он. «Да, мистер Паркер, я интересуюсь молодыми талантливыми людьми, и вы, судя по всему, именно такой человек. Не думаю, что представляю для вас интерес», — осторожно ответил я. «Я обычный старшеклассник». «О, нет», — покачал головой Фиск. «Вы далеко не обычный. Отличные оценки, работа в университетской лаборатории в таком юном возрасте, необычные способности к наукам, плюс некоторые другие таланты». Последняя фраза прозвучала многозначительно. Фиск определенно знал больше, чем показывал. «Какие еще таланты?» – спросил я, изображая непонимание. «Способность находиться в нужное время в нужном месте», – ответил Фиск. «Умение, как бы это сказать, помогать справедливости восторжествовать. Разве не так?» – он знал. «Каким-то образом Уилсон Фиск связал меня с ночными инцидентами. Может быть, через своих людей, которых я нейтрализовал, может быть, другими способами. Но отрицать было бесполезно. Не знаю, о чем вы говорите, все же попробовал я». Фиск рассмеялся низким, раскатистым смехом. «Мистер Паркер, я не зря добился такого положения в этом городе. Умею читать людей, собирать информацию, анализировать факты. И факты говорят, что в Нью-Йорке появился новый, назовем это фактор справедливости». Он налил себе виски из хрустального графина и сделал небольшой глоток. «Но меня интересует не только это», — продолжил Фиск. «Я слышал, что вы работаете в лаборатории доктора Курта Коннорса. Весьма перспективные исследования он проводит». «Обычная работа ассистента», — ответил я. «Мою посуду, готовлю реактивы». «Не скромничайте», — улыбнулся Фиск. «Коннорс не взял бы на работу обычного школьника. Его исследования в области регенеративной медицины могут революционизировать многие отрасли, в том числе те, которыми интересуюсь я». Теперь картина становилась яснее. Фиск интересовался не только мной как потенциальным союзником, но и работой Коннорса. Возможно, он планировал получить доступ к исследованиям через меня. «А какими отраслями вы интересуетесь, мистер Фиск?» – спросил я. «Разными», – уклончиво ответил он. «Импорт-экспорт, недвижимость, безопасность, консалтинг. У меня много интересов в этом городе». «Классическое описание деятельности организованной преступности. Импорт-экспорт, наркотики и контрабанда. Недвижимость, отмывание денег. Безопасность, рэкет. Консалтинг, коррупция и влияние. И как я могу быть полезен в ваших интересах?» Осторожно поинтересовался я. Фиск откинулся в кресле, изучая меня проницательным взглядом. «Видите ли, мистер Паркер, я убежден, что будущее принадлежит тем, кто умеет сочетать традиционные методы ведения дел с научными достижениями. Ваши знания в области биохимии, доступ к университетским лабораториям, связь с передовыми исследованиями – все это может быть очень ценно для правильного работодателя». «А что я получу взамен?» – спросил я. «Превосходный вопрос», – одобрительно кивнул Фиск. «Во-первых, финансовую поддержку. Я готов оплачивать ваше образование в любом университете мира – МИТ, Гарвард, Кембридж, куда пожелаете. Плюс стипендия, которая обеспечит безбедную жизнь вам и вашей тете». Упоминание Мэй заставило меня насторожиться еще больше. Фиск явно изучил мою семейную ситуацию. «Во-вторых», – продолжал он, – «доступ к ресурсам, о которых университетские лаборатории могут только мечтать. Оборудование, материалы, финансирование исследований. Вы сможете заниматься наукой на самом высоком уровне. А что потребуется от меня?» «Пока что, просто информация», — ответил Фиск. «Регулярные отчеты о том, чем занимается доктор Коннорс, какие эксперименты проводит, какие результаты получает, планирует ли публикации или коммерциализацию исследований. И все?» — с сомнением спросил я. «На начальном этапе, да», — подтвердил Фиск. «Позже, возможно, понадобятся образцы материалов, копии документов, доступ к данным. Но ничего, что могло бы навредить доктору или помешать его работе». Предложение было соблазнительным и одновременно пугающим. С одной стороны, финансовая безопасность для Мэй и себя, возможность учиться в лучших университетах мира, доступ к передовому оборудованию. С другой стороны, работа на криминального авторитета, шпионаж против человека, который мне доверял. «Мне нужно время подумать», — сказал я. «Конечно», — кивнул Фиск. «Такие решения не принимаются сгоряча, но не слишком затягивайте. Возможности имеют свойство исчезать». Он достал из внутреннего кармана пиджака элегантную визитную карточку и протянул мне. «Мои контакты, если старую вы уже потеряли. пояснил Фиск. «Звоните в любое время, и мистер Паркер». Он помолчал. «Я очень надеюсь на ваше сотрудничество. Было бы печально, если бы такой талантливый молодой человек выбрал неправильную сторону». В его голосе не было прямой угрозы, но подтекст читался ясно. Фиск предлагал союз, но отказ мог иметь неприятные последствия. «Я подумаю над вашим предложением», — повторил я, вставая. «Спасибо за откровенный разговор». «Благодарю за уделенное время», — вежливо ответил Фиск. «Надеюсь на скорое решение». Дверца машины открылась, и я вышел на тротуар. Роллс-Ройс тихо тронулся с места и растворился в ночном трафике, оставив только легкий запах дорогой кожи и сигар. Я остался стоять на пустой улице, держа в руке визитную карточку Уилсона Фиска. Простой белый картон с тисненными золотыми буквами. «Вилсон Фиск, Приватит Консультинг» и номер телефона. Поднимаясь к себе в квартиру, я анализировал состоявшийся разговор. Фиск определенно знал о моих ночных активностях, по крайней мере, подозревал. Его интерес к исследованиям Коннорса тоже был понятен. Регенеративные технологии имели огромный коммерческий потенциал. Но самое тревожное, он знал о моей, о наших финансовых проблемах, о моих планах поступления в университет. Это означало серьезную слежку и сбор информации. Фиск не действовал спонтанно, встреча была тщательно подготовлена. В квартире было тихо, Мэй уже спала. Я прошел на кухню, налил стакан воды и сел за стол, обдумывая ситуацию. Предложение Фиска решало множество проблем: деньги на образование, безопасность для Мэй, доступ к научным ресурсам. Но цена была слишком высокой. Работать на Кингпина означало стать частью криминальной структуры. Даже если сначала требовалась только информация, постепенно требования бы возросли. Фиск не тот человек, который отпускает людей, попавших в его сеть. С другой стороны, отказ мог быть опасным. Фиск явно потратил время и ресурсы на изучение моей личности. Если он решит, что я угроза или помеха его планам, паучьи инстинкты подсказывали, что ситуация критическая. Фиск не просто криминальный авторитет, он стратег, умеющий играть в долгую. Его интерес ко мне и исследованиям Коннорса был частью более крупного плана. Возможно, стоило согласиться формально, чтобы выиграть время и узнать больше о его намерениях. Давать ложную или устаревшую информацию, создавать видимость сотрудничества. Но это было крайне рискованно. Фиск наверняка имел способы проверки данных, или можно было попытаться использовать ситуацию для сбора информации о его организации. Если он доверит мне доступ к своим ресурсам, возможно, удастся нанести удар по его криминальной империи изнутри. Но самым правильным решением было, вероятно, полное отрицание любых связей и надежда, что Фиск потеряет интерес. Хотя, учитывая его репутацию и ресурсы, это казалось маловероятным. Засыпая этой ночью, я понимал, что жизнь снова усложнилась. К балансированию между обычной жизнью Питера Паркера и ночными вылазками добавилась еще одна переменная – личный интерес одного из самых опасных людей города. Завтра нужно было принимать решение, и каким бы оно ни было, последствия будут серьезными. Фиск не из тех людей, которые принимают отказы без последствий, но и согласие могло стать первым шагом в пропасть, из которой нет возврата. Визитная карточка лежала на тумбочке, словно напоминая о необходимости выбора. Белый картон с золотыми буквами, такой простой на вид, но представляющий один из самых сложных выборов в моей новой жизни. Глава 13. Ворочаясь в кровати до глубокой ночи, я не мог выбросить из головы встречу с Фиском. Его предложение, угрозы, знание моих секретов, все это крутилось в голове, не давая уснуть. Около 3 утра я окончательно сдался попыткам заснуть и тихо встал с кровати. Нужно было что-то делать. Если Фиск действительно знал о моей двойной жизни, значит, я был уязвим. Нужны были союзники, люди, которым можно доверять. Но где их взять? Обычные люди не могли противостоять организации Кингпина, а других супергероев в городе пока не наблюдалось. Внезапно меня осенила идея. А что, если создать союзников искусственно? Работа в лаборатории Коннорса дала мне доступ к передовому оборудованию и знаниям о регенеративной биологии. Изучение собственной мутации показало механизмы воздействия паучьего генома на человеческий организм. Теоретически я мог создать ослабленную версию мутагена, не настолько мощную, чтобы полностью превратить человека в паукообразное существо, но достаточную для получения контролируемых подопытных. Особенно интересовали меня феромоны подчинения, которые заставляли других воспринимать меня как альфу. Первым делом нужно было убедиться, что за мной не следят. Одевшись в темную одежду, я выскользнула из квартиры через окно и внимательно осмотрела окрестности. Паучьи чувства не улавливали признаков наблюдения, ни звуков, ни запахов, ни движений, которые выдавали бы присутствие слежки. Добравшись до университетского кампуса, я обошел здание несколько раз, проверяя все возможные точки наблюдения. Охранник дремал в будке у главного входа, камеры видеонаблюдения работали по стандартному алгоритму. Ничего подозрительного. Проникнуть в лабораторию оказалось проще, чем ожидалось. Замок на служебном входе поддался паучьей силе за несколько секунд, металл просто не выдержал давления. Внутри здания было тихо и пусто, только гул вентиляции нарушал ночную тишину. Лаборатория Коннорса располагалась на третьем этаже. Здесь тоже пришлось взломать замок, но осторожнее, утром не должно было остаться следов проникновения. К счастью, доктор не установил сигнализацию на свой кабинет, полагаясь на общую охрану здания. Включив только настольную лампу, чтобы не привлекать внимание, я принялся за работу. Сначала нужно было взять образец собственной крови для анализа. Используя медицинский шприц, я набрал около 10 мл, достаточно для нескольких экспериментов. Под микроскопом кровь выглядела почти нормально, за исключением увеличенных красных телец и странных включений в плазме. Именно эти включения и представляли интерес. Они содержали модифицированные белки, ответственные за паучьи способности. Следующим этапом было выделение активных компонентов. Используя центрифугу и набор химических реактивов, я разделил кровь на фракции. Самые интересные вещества концентрировались в плазме, прозрачной жидкости янтарного цвета с легким металлическим запахом. Анализ показал присутствие нескольких типов белков, неизвестных обычной медицине. Одни отвечали за увеличение мышечной силы, другие – за ускорение рефлексов, третьи – за регенерацию тканей. Но самыми интересными были феромоны – сложные органические молекулы, воздействующие на поведенческие центры мозга. Создать полноценную копию паучьего мутагена было невозможно, слишком сложные биохимические процессы, слишком много неизвестных факторов. Но упрощенную версию, содержащую только феромоны подчинения и минимальные физические улучшения, сделать было реально. Работа заняла почти 2 часа. Используя оборудование лаборатории, я синтезировал около 20 мл светло-зеленой жидкости. Под микроскопом раствор выглядел как взвесь микроскопических кристаллов в органической среде. Для проверки безопасности ввел себе небольшую дозу, примерно 0,5 мл. Эффект проявился почти мгновенно. Легкое головокружение, ускорение пульса, обострение чувств. Ничего болезненного или опасного, просто организм адаптировался к новым веществам. Теперь нужны были подопытные. Обычных людей использовать было неэтично и опасно, если что-то пойдет не так, последствия могут быть катастрофическими. Но в городе было множество маргиналов, чья жизнь мало кого интересовала. Район у старых доков славился высокой концентрацией бомжей, наркоманов и мелких преступников. Люди, которые уже находились на дне общества и вряд ли могли упасть еще ниже. Если эксперимент пройдет удачно, они получат шанс на новую жизнь. Если нет, их все равно никто не хватится. Упаковав синтезированный мутаген в небольшие ампулы, я покинул лабораторию и направился к докам. Дорога заняла около получаса, пришлось идти пешком, чтобы не оставлять следов в общественном транспорте. Район у доков встретил запахами морской воды, ржавчины и человеческих отходов. Здесь, среди заброшенных складов и контейнеров, ютилась армия городских отверженных. Костры в железных бочках, импровизированные укрытия из картона и брезента, силуэты людей, потерявших все надежды. Первую группу нашел у разрушенного пирса. Четверо мужчин средних лет грелись у костра, передавая по кругу бутылку дешевого вина. Судя по внешнему виду, алкоголики в терминальной стадии, люди, для которых завтрашний день был абстракцией. «Эй, ребята», — обратился я к ним, выходя из тени, — «хотите заработать?» Они настороженно посмотрели на меня. Молодой парень в приличной одежде в таком месте в такое время мог означать только неприятности. «Какую работу?» — хрипло спросил один из них, явно старший в группе. «Участие в медицинском эксперименте», — объяснил я. «Тестирование нового лекарства. По $50 каждому». Упоминание денег мгновенно изменило атмосферу. $50 для бомжа — это неделя сытой жизни или несколько дней качественного алкоголя. А что за лекарство? Поинтересовался второй. «Экспериментальный витаминный комплекс», — соврал я, — «должен улучшить общее самочувствие, повысить иммунитет, и никакой опасности, с сомнением спросил третий. Минимальная, ответил я, препарат уже прошел предварительные испытания, это была правда, я испытал его на себе, хотя эффект на обычных людей мог быть непредсказуемым. Первым согласился старший, худощавый мужчина лет 50 с заросшим седой щетиной лицом, остальные последовали его примеру, перспектива легких денег перевешивала осторожность. Я достал шприц и первую ампулу с мутагеном. Зеленоватая жидкость выглядела вполне безобидно, как обычное лекарство. «Кто первый?» – спросил я. Старший протянул руку. Укол в вену прошел без проблем. Мужчина даже не поморщился. Видимо, привык к инъекциям. Эффект начал проявляться через несколько минут. Сначала пациент просто выпрямился, словно почувствовав прилив сил. Затем его глаза стали более ясными, движения – более координированными. «Как самочувствие?» – спросил я. «Хорошо», – ответил мужчина, и в его голосе появились новые нотки. «Очень хорошо, голова ясная, тело сильное». Остальные трое посмотрели на товарища с интересом. Перемены были заметны невооруженным глазом, человек словно помолодел на 10 лет. «Мне тоже», – потребовал второй. «Я сделал инъекции всем четверым, внимательно наблюдая за реакциями. Препарат действовал быстро и эффективно, алкогольное опьянение исчезло. Координация улучшилась, в глазах появился осмысленный блеск, но самое главное, они смотрели на меня с явным уважением и готовностью подчиняться. Феромоны альфа-доминирования работали безупречно. «Как вы себя чувствуете?» – спросил я. «Отлично, босс», – ответил старший, и обращение босс прозвучало естественно. «Что дальше?» «Пока ничего», – сказал я. «Просто ждите. Препарат будет действовать несколько часов. Я нашел еще две группы подопытных. Троих наркоманов у заброшенного склада и пятерых мелких воришек, деливших добычу за контейнерами. Всего получилось 12 человек, достаточно для оценки эффективности мутагена. Результаты превзошли ожидания. Все подопытные продемонстрировали улучшение физических и ментальных способностей, а главное, безоговорочно признали мой авторитет. Они готовы были выполнять любые приказы без вопросов, но примерно через час начались побочные эффекты. Сначала у одного из наркоманов покраснели глаза и начала чесаться кожа. Затем у старшего бомжа появились странные пятна на руках, темные, словно синяки, но геометрически правильной формы. «Что происходит?» – забеспокоился я. «Не знаю, босс», – ответил старший, почесывая руку. «Но не больно, просто, странно». Пятна продолжали разрастаться, покрывая руки, шею, лицо. Постепенно стало ясно, что это не синяки, а новые участки кожи, более темные, с характерным узором. У других подопытных начались аналогичные изменения. Кто-то чесался, у кого-то менялся цвет кожи, у некоторых даже изменялись пропорции тела, руки становились длиннее, пальцы тоньше. «Босс», — обратился ко мне один из воришек, — «у меня глаза болят». Я посмотрел на него и ужаснулся. Его глаза увеличивались в размерах и темнели, приобретая характерный блеск фасеточных глаз насекомых. Мутация прогрессировала быстрее, чем я ожидал. Мой организм, видимо, адаптировался к паучьим изменениям постепенно, но обычные люди не имели такой защиты. Их тела принимали генетические модификации буквально, превращаясь в то, что было заложено в мутагене. Через 2 часа от людей остались только воспоминания. 12 огромных пауков размером с крупную собаку ползали под оком, повинуясь моим феромонам. Их глаза сохранили следы человеческого разума, но тела окончательно трансформировались. «Черт», – пробормотал я, наблюдая за результатами эксперимента. С одной стороны, мутаген сработал, подопытные остались под моим контролем и получили значительные физические улучшения. Паучьи способности к лазанию по вертикальным поверхностям, производству паутины, ядовитые укусы – все это могло быть полезно. С другой стороны, они больше не были людьми. Полная трансформация означала, что формула требует серьезной корректировки. Нужно найти способ остановить мутацию на промежуточной стадии, сохранив человеческий облик. Один из пауков, бывший старший бомж, подполз ко мне и издал звук, похожий на урчание. В его глазах читались попытки что-то сказать, но речевой аппарат уже не работал. «Я понимаю», — сказал я, протянув руку. «Все будет хорошо». Паук осторожно коснулся моей ладони одной из лап. Контакт установился, Через феромоны я чувствовал его эмоции и мог передавать простые команды. Остальные 11 пауков окружили нас, ожидая указаний. Их инстинкты были смесью человеческих воспоминаний и паучьих программ поведения. Опасные, но полностью подконтрольные создания. Проблема заключалась в том, что делать с ними дальше. Оставить на доках было рискованно, утром их могли обнаружить, что привело бы к панике и расследованию. Убить жестоко и неэтично, несмотря на произошедшие изменения. Решение пришло само собой. Заброшенные тоннели метро под доками – идеальное место для временного размещения. Темно, изолировано, множество укромных уголков. Пауки смогут там обустроиться, а я получу время для совершенствования формулы. Используя феромоны, я повел свою новую стаю к входу в тоннели. 12 огромных пауков бесшумно следовали за мной, повинуясь инстинктивному подчинению Альфе. Старые тоннели были заброшены еще в 80-е годы, когда изменили схему метро. Теперь здесь царили тьма и запустение, никто не заходил сюда годами. «Идеальное убежище для моих созданий. Обустраивайтесь здесь», — приказал я, используя комбинацию феромонов и жестов. «Охотьтесь на крыс, плетите паутину, но не показывайтесь людям». Пауки разошлись по тоннелю, начиная обустройство нового жилища. Их инстинкты подсказывали, как строить убежища и ловушки. Вскоре тоннель превратится в лабиринт паутины. Покидая подземелье, я анализировал результаты ночного эксперимента. Формула работала, но требовала существенных изменений. Нужно найти способ остановить трансформацию на ранней стадии, сохранив человеческий облик при получении паучьих способностей. Возможно, проблема была в концентрации активных веществ или в отсутствии стабилизирующих компонентов. А может, человеческий организм просто не готов к таким радикальным изменениям без предварительной подготовки. Возвращаясь домой в предрассветных сумерках, я составлял план дальнейших исследований. Нужно более детально изучить свою собственную мутацию, понять механизмы, которые позволили мне сохранить человеческий облик. Возможно, ключ в постепенности изменений или в особенностях моего генома. Также стоило подумать о практическом применении созданных пауков. 12 преданных существ с сверхчеловеческими способностями могли стать серьезным козырем в противостоянии с Фиском, если удастся обучить их сложным задачам. Забравшись в свою комнату через окно, я аккуратно спрятал оставшиеся образцы мутагена. Первый эксперимент показал как возможности, так и ограничения технологии. Следующая попытка должна быть более осторожной и продуманной. Засыпая на рассвете, я думал о будущем. Способность создавать контролируемых мутантов открывала огромные возможности. Но ответственность за созданных существ лежала на мне. Они доверились мне как своему создателю и Альфе. Завтра снова будет обычный школьный день, работа в лаборатории, социальная жизнь Питера Паркера. Но теперь в подземельях города скрывались мои творения, первые шаги к созданию армии союзников в борьбе против зла. Формула нуждалась в совершенствовании, но принцип был доказан. Я мог создавать существ, преданных мне до смерти. Оставалось только научиться делать их более человечными. Утром я проснулся с ощущением, словно меня переехал грузовик. Ночной эксперимент отнял много сил, как физических, так и эмоциональных. Создание 12 пауков-мутантов было успехом с научной точки зрения, но оставило тяжелый осадок в душе. Эти люди доверились мне, а я превратил их в монстров. Взглянув на будильник, я понял, что проспал уже половина восьмого, а обычно вставал в 7. Паучий метаболизм требовал больше отдыха после ночных экспериментов с мутагенами. Запах жареного бекона и свежесваренного кофе наполнял квартиру, создавая атмосферу обычного утра. Мэй, как всегда, встала рано и готовила завтрак. После вчерашних событий эта простая домашняя рутина казалась особенно ценной. «Доброе утро, Соня», — поприветствовала меня Мэй, когда я появился на кухне в домашней одежде. «Плохо спал, выглядишь усталым». «Да, ворочился всю ночь», — ответил я, что было правдой, хотя и не полной. Много думал об учебе, планах на будущее. Мэй внимательно посмотрела на меня, и я почувствовал, как ее заботливый взгляд изучает мое лицо. Она всегда умела читать мое настроение, даже когда я пытался скрыть проблемы. «Что-то конкретное беспокоит?» — мягко спросила она, накладывая яичницу с беконом на тарелке. «Ты можешь рассказать мне о чем угодно, дорогой. Просто, сложный период», — ответил я, садясь за стол. «Старший класс, планы поступления, работа в лаборатории. Иногда кажется, что на плечи ложится слишком много ответственности. Это тоже была правда, пусть и не вся. Ответственность действительно давила, за собственную двойную жизнь, за созданных мутантов, за решения, которые приходилось принимать каждый день. «Питер», — сказала Мэй, наливая кофе в наши любимые кружки, — «ты слишком серьезно относишься ко всему. Конечно, важно думать о будущем, но не забывай жить сегодняшним днем». «Легко сказать», — вздохнул я, отрезая кусочек бекона. «А что, если мои решения повлияют не только на меня, но и на других людей?» Мэй села напротив и накрыла мою руку своей. «Дорогой, ты всегда был ответственным мальчиком, даже слишком ответственным для своего возраста. Но помни, нельзя нести весь мир на своих плечах». Если бы она только знала, насколько буквально эти слова относились к моей ситуации. Паучьи способности действительно делали меня ответственным за защиту города, за жизни невинных людей, а теперь еще и за судьбы созданных мной существ. «Тетя Мэй», — начал я осторожно, — «а что бы ты сделала, если бы у тебя была возможность помочь людям, но это требовало бы спорных методов? Что ты имеешь в виду?» — с любопытством спросила она. «Ну, например, использовать не совсем честные способы для достижения благородной цели, или рисковать причинить вред нескольким людям ради спасения многих». Мэй задумалась, медленно помешивая кофе. «Это очень сложный вопрос, Питер. Твой дядя Бен всегда говорил, что с большой силой приходит большая ответственность. Но он также учил, что цель не всегда оправдывает средства». Упоминание дяди Бена и его любимой фразы о силе и ответственности ударило прямо в сердце. «Если бы он знал, какую силу я получил и как ее использую. Но иногда приходится делать трудные выборы», — продолжила Мэй. «Главное, всегда помнить о том, кто ты есть, и не терять человечность ради достижения цели». «Человечность. Именно это я потерял прошлой ночью, превратив 12 людей в пауков. Да, они были маргиналами, да, их жизни и так были разрушены, но у меня не было права отнимать у них человеческий облик». «А если ошибки уже совершены?» — тихо спросил я. «Если действия, задуманные как помощь, причинили вред, тогда нужно извлечь уроки и постараться исправить последствия», — ответила Мэй. «Мы все делаем ошибки, дорогой. Важно не повторять их и быть готовым нести ответственность за свои поступки». Я кивнул, допивая кофе. Мэй была права, нужно было найти способ исправить последствия ночного эксперимента. Возможно, создать антидот, который вернет мутантам человеческий облик, или хотя бы обеспечить им достойное существование в новом состоянии. «Спасибо, тетя Мэй», — сказал я искренне. «Ты всегда знаешь, что сказать. Для этого и нужна семья», — улыбнулась она, — «чтобы поддерживать друг друга в трудные моменты». Мы закончили завтрак в комфортной тишине. Обычная домашняя сцена: завтрак на кухне, утренние новости по радио, планы на день. Но под этой нормальностью скрывались тайны, которые я не мог разделить даже с самым близким человеком. «Кстати», — сказала Мэй, убирая посуду, — «вчера звонила миссис Паттерсон из соседнего дома. Говорит, что ночью видела какие-то странные тени возле старых доков. Наверное, бомжи шалят». Мое сердце пропустило удар. Неужели кто-то заметил мутантов? Что именно она видела? Постарался равнодушно спросить я. «Большие темные фигуры, которые быстро двигались в темноте», — ответила Мэй. Она подумала, что это собаки или что-то в этом роде, но размеры показались ей подозрительными. «Возможно, действительно собаки», — предположил я, — «или кошки. В темноте размеры легко преувеличить». «Наверное, ты прав», — согласилась Мэй, — «но все же будь осторожен, если окажешься в тех краях. Район у доков не самый безопасный». «Обязательно буду осторожен», — пообещал я. Собираясь в школу, я думал о словах миссис Паттерсон. «Если соседи начали замечать странную активность возле доков, значит, мои мутанты были недостаточно осторожны. Нужно будет навестить их и дать более четкие инструкции о скрытности». Также предстояло решить, что делать с предложением Фиска. Игнорировать его было опасно, но и соглашаться на сотрудничество тоже. Возможно, стоило попросить время на размышления, чтобы выработать стратегию. «Хорошего дня в школе, дорогой», — пожелала Мэй, обнимая меня на прощание. «И помни, что бы ни происходило, я всегда буду тебя любить и поддерживать». «Я тоже тебя люблю, тетя Мэй», — ответил я, крепко обнимая ее в ответ. Выходя из дома, я почувствовал, как груз ответственности снова ложится на плечи. Двойная жизнь становилась все сложнее, приходилось балансировать между ролью обычного старшеклассника и тайного создателя мутантов. Но разговор с Мэй дал мне важное понимание. Какими бы ни были мои способности и планы, главное, не потерять человечность. Созданные мной пауки уже заплатили за мои амбиции потерей человеческого облика. Нельзя допустить, чтобы и другие пострадали от моих экспериментов. Сегодня предстояло многое обдумать и спланировать. В школе нужно было поддерживать образ обычного ученика, в лаборатории продолжать работу над совершенствованием формулы мутагена, а вечером проверить состояние своих созданий в тоннелях. Но сначала обычный школьный день, уроки, друзья, футбольная команда. Простые радости нормальной жизни, которые становились все более ценными на фоне усложняющейся двойной реальности. День в школе прошел в привычной рутине: уроки, переменки с Гарри и Флэшем, обед в кафетерии. Я старался сосредоточиться на обычных делах Питера Паркера, но мысли постоянно возвращались к событиям прошлой ночи. 12 созданных мной пауков-мутантов скрывались в заброшенных тоннелях, а формула требовала серьезных доработок. На уроке химии мистер Дэвис рассказывал о стабилизирующих агентах в органических соединениях, и я внимательно слушал, делая заметки. Возможно, именно в этом была проблема моего мутагена: недостаток стабилизаторов, которые могли бы остановить трансформацию на промежуточной стадии. «Мистер Паркер», — обратился ко мне учитель, — «можете объяснить, как хелатирующие агенты влияют на стабильность белковых комплексов?» «Хелатирующие агенты связывают ионы металлов, предотвращая их участие в нежелательных реакциях», — ответил я. «Это может остановить денатурацию белков и сохранить их активную конформацию». «Отлично», — одобрил Дэвис. «А в каких случаях это особенно важно?» «При работе с ферментами или другими биологически активными молекулами, которые чувствительны к присутствию металлов», — продолжил я, мысленно применяя эти знания к своим экспериментам. После уроков я направился к зданию университета. Договорился встретиться с Трис возле библиотеки. Она обещала помочь с одним сложным вопросом по органической химии. Формально это касалось школьного проекта, но на самом деле мне нужны были ее знания для совершенствования мутагена. Трис уже ждала у входа в библиотеку, читая учебник по биохимии. Сегодня она выглядела гораздо лучше, чем накануне. Румянец вернулся на щеки, глаза были ясными и живыми. Видимо, вчерашний вечер действительно помог ей расслабиться. «Привет, Питер», — поприветствовала она с искренней улыбкой. «Как дела в школе?» «Обычная рутина», — ответил я, подходя ближе. «А как ты себя чувствуешь?» «Головные боли прошли, намного лучше», — кивнула Трис. «Кажется, мне просто нужно было отвлечься от проблем. Спасибо за вчерашний вечер». «Не стоит благодарности», — улыбнулся я. «Готова помочь с моим химическим вопросом?» «Конечно», — согласилась она. «Пойдем в библиотеку, там тише и есть доступ к справочникам». Мы прошли в читальный зал и заняли столик в дальнем углу, где можно было говорить, не мешая другим. Трис достала свои конспекты и учебники, а я — блокнот с заранее подготовленными вопросами. «Итак», — начал я, — «меня интересует стабилизация белковых комплексов при их модификации. Скажем, если добавить к природному белку синтетические фрагменты, как предотвратить его денатурацию?» Трис заинтересованно подняла бровь. «Сложная задача. Зависит от типа белка и модификаций. А это для какого проекта?» «Исследую возможности создания улучшенных ферментов для медицинских целей», — ответил я, что было близко к истине. «Например, ферментов, которые могли бы ускорить регенерацию тканей». «Интересно», — кивнула Трис. «В таком случае ключевой вопрос — сохранение активного центра фермента при добавлении новых функциональных групп». Она открыла учебник на разделе о белковой химии и начала объяснять. «Во-первых, нужны буферные системы, которые поддерживают оптимальный pH. Во-вторых, криопротекторы – вещества, защищающие белки от повреждений при заморозке-разморозке». «А что насчет хелатирующих агентов?» – спросил я, вспоминая урок химии. «Да, это или другие хелаторы обязательны», — согласилась Трис. «Они связывают ионы металлов, которые могут катализировать окисление и денатурацию». Она сделала несколько набросков молекулярных структур в моем блокноте, объясняя механизмы стабилизации. «Также важны антиоксиданты, аскорбиновая кислота, токоферол и восстанавливающие агенты типа дитиатриэтила для сохранения дисульфидных связей». «А если белок сам по себе нестабилен?» — продолжил я. «Можно ли как-то укрепить его структуру?» «Можно попробовать кросслинкеры», — задумчиво ответила Трис. «Глутаральдегид, формальдегид. Они создают дополнительные ковалентные связи между аминокислотными остатками». «Но это же может изменить активность белка», — заметил я. «Верно», — Поэтому нужны мягкие условия и низкие концентрации, кивнула она, или обратимые кросслинкеры, которые можно удалить после стабилизации структуры. Мы проработали вопрос почти час. Трис оказалась отличным преподавателем, объясняла сложные концепции простыми словами, приводила практические примеры. Ее знания были именно тем, что мне нужно для совершенствования мутагена. «Знаешь», — сказала она, закрывая учебник, «ты задаешь очень продвинутые вопросы для школьника. Эти темы обычно изучают на старших курсах университета. Просто интересуюсь наукой», — ответил я. «К тому же, работа в лаборатории дает доступ к специальной литературе. В любом случае, впечатляет», — улыбнулась Трис. «У тебя определенно есть талант к биохимии». «Спасибо», — ответил я искренне. «И спасибо за помощь. Ты отличный учитель. Всегда рада помочь», — сказала она, и в ее голосе слышались теплые нотки. Мы собрали книги и вышли из библиотеки. День клонился к вечеру, солнце садилось, окрашивая небо в оранжево-розовые тона. Кампус постепенно пустел, большинство студентов разошлись по домам или в общежитие. «Хочешь прогуляться?» – предложил я. «Или тебе нужно спешить домой?» «Прогулка – отличная идея», – согласилась Трис. «После целого дня за книгами хочется подышать свежим воздухом». Мы медленно пошли по аллеям кампуса, наслаждаясь тишиной и прохладой наступающего вечера. Трис шла рядом, и иногда наши руки случайно соприкасались, посылая легкие разряды по моей коже. «Питер», — неожиданно сказала она, — «можно задать личный вопрос?» «Конечно». «Почему ты выбрал именно науку?» — спросила Трис. «У тебя явно есть способности к разным областям, но ты сосредоточен на биологии и химии». Я задумался над ответом. Сказать правду, что паучьи способности заставили меня изучать биологию для понимания собственной мутации, было невозможно. «Наука позволяет понять, как устроен мир», — ответил я наконец, — «и дает возможность изменить его к лучшему. Медицина, например, спасает жизни. Биотехнологии решают проблемы голода и болезней. Благородные цели», — заметила Трис. «Но наука может быть и опасной. Те же биотехнологии можно использовать для создания биологического оружия. Поэтому важно, кто занимается наукой», — ответил я. «Люди с правильными моральными принципами». «А у тебя правильные принципы?» — с легкой улыбкой спросила Трис. «Стараюсь», — честно ответил я. «Хотя иногда трудно понять, что правильно, а что нет». Мы дошли до небольшого парка в центре кампуса. Здесь росли старые дубы, а между ними стояли скамейки. Трис предложила присесть и отдохнуть. «Знаешь», — сказала она, устраиваясь на скамейке, — «мне нравится с тобой разговаривать. Ты не такой, как большинство парней нашего возраста». «В каком смысле?» — поинтересовался я, садясь рядом. «Более серьезный, что ли? Думаешь о важных вещах, а не только о спорте и развлечениях». «Возможно, я просто рано повзрослел», — ответил я. «Жизнь иногда заставляет». Трис повернулась ко мне, и я увидел в ее глазах что-то новое, не просто дружеский интерес, а нечто более глубокое. «Питер», — тихо сказала она, — «я хочу, чтобы ты знал, вчерашний вечер много для меня значил. Не только фильм, а то, как ты заботился обо мне, когда я чувствовала себя плохо». «Это естественно», — ответил я. «Когда тебе дорог человек, хочется о нем заботиться». «Дорог?» — переспросила она, и в ее голосе слышалась надежда. «Да», — сказал я честно. «Ты стала мне дорога, Трис». Она улыбнулась той особенной улыбкой, которая освещала все лицо. Между нами повисла легкая пауза, наполненная невысказанными чувствами. «Мне тоже дорог ты», — прошептала Трис. Мы сидели близко друг к другу, и я чувствовал тепло ее тела, слышал ее дыхание. Паучьи чувства улавливали учащенное сердцебиение, легкий аромат ее духов, едва заметное дрожание рук. «Трис», — начал я, но она прижала палец к моим губам. «Не говори ничего», — шепнула она. «Просто». Она наклонилась ко мне, и наши губы встретились в мягком, нежном поцелуе. Время остановилось. Все проблемы, тайны и опасности растворились в этом моменте близости. Поцелуй был осторожным, исследующим. Мы оба понимали, что переходим на новый уровень отношений. Трис пахла ванилью и чем-то цветочным. Ее губы были мягкими и теплыми. Когда мы наконец разъединились, Трис прижалась лбом к моему лбу, не открывая глаз. «Это было начало, она». «Прекрасно», — закончил я. «Да», — согласилась она с улыбкой. «Прекрасно». Мы еще немного посидели в обнимку, наслаждаясь близостью и тишиной парка. Первые звезды начинали появляться на темнеющем небе, а уличные фонари создавали мягкие круги света. «Мне нужно домой», – неохотно сказала Трис. «Мама беспокоится, если я поздно возвращаюсь. Я провожу тебя до остановки», – предложил я. Мы медленно пошли к выходу из кампуса, держась за руки. Этот простой жест, переплетенные пальцы, казался естественным и правильным. «Питер», – сказала Трис по дороге, – «а что будет дальше?» «С нами, я имею в виду». «Не знаю», – честно ответил я, – «но хочу узнать, хочу проводить с тобой время, узнавать тебя лучше». «Я тоже этого хочу», – призналась она, – «только, у меня мало опыта в отношениях. Тот парень, с которым я встречалась раньше, был не очень понимающим». «Мы никуда не торопимся», – заверил я, – «можем двигаться в том темпе, который удобен тебе». «Спасибо», – благодарно улыбнулась Трис, – «за понимание и терпение». У остановки автобуса мы снова поцеловались, короткий, но нежный поцелуй на прощание. Трис села в автобус и помахала мне рукой из окна. Возвращаясь домой, я думал о прошедшем дне. Получил ценную информацию для совершенствования мутагена, углубил отношения с Трис, сделал первый шаг в новую романтическую реальность. Но вместе с радостью приходило и беспокойство. Чем ближе становилась Трис, тем труднее было скрывать от нее свои тайны. Двойная жизнь супергероя не оставляла места для полной открытости в отношениях. К тому же, связь с дочерью Коннорса могла усложнить ситуацию, если доктор действительно занимался опасными экспериментами. А предложение Фиска все еще висело в воздухе, требуя решения. Но сейчас, идя по вечерним улицам с привкусом поцелуя на губах, я позволил себе просто наслаждаться моментом. В жизни, полной опасности и ответственности, такие светлые моменты были особенно ценными. Дома меня ждала Мэй с ужином и расспросами о прошедшем дне. Я рассказал ей о встрече с Трис, не вдаваясь в подробности, но не скрывая, что отношения развиваются. «Она хорошая девушка», – поинтересовалась Мэй. «Очень хорошая», – ответил я искренне. «Умная, добрая, понимающая. Тогда не упускай ее», – посоветовала тетя. «Такие девушки встречаются редко. Засыпая этой ночью, я думал о будущем». Формула мутагена требовала доработки с учетом советов Трис. Созданные пауки нуждались в проверке и, возможно, дополнительных инструкциях. А отношения с Трис открывали новые возможности для счастья. Проснулся я около двух ночи с ясным пониманием того, что нужно делать. Советы Трис по стабилизации белковых комплексов открыли новые возможности для совершенствования мутагена. Хелатирующие агенты, буферные системы, антиоксиданты – все это могло предотвратить полную трансформацию и сохранить человеческий облик. Мэй крепко спала, поэтому я без проблем выбрался из квартиры через окно. Ночной воздух был прохладным и свежим, помогая окончательно проснуться и сосредоточиться на предстоящей работе. Путь к университету занял около получаса. Кампус в это время был практически пуст, только редкие студенты возвращались после ночных развлечений, да охранник дремал в своей будке. Система безопасности работала в стандартном режиме, не представляя особых проблем для паучьих способностей. Проникнув в лабораторию Коннорса тем же способом, что и прошлой ночью, я сразу приступил к работе. Включил только настольную лампу и начал готовить новую версию мутагена. Первым делом добавил это в качестве хелатирующего агента. Эта кислота должна была связать ионы металлов, которые могли катализировать нежелательные реакции в организме. Концентрацию рассчитал исходя из рекомендаций Трис, достаточную для защиты, но не избыточную. Затем подготовил буферную систему на основе Трис HCLS PH74, оптимальным для человеческой физиологии. Стабильный pH должен был предотвратить денатурацию белковых компонентов мутагена. Антиоксиданты тоже вошли в состав, аскорбиновая кислота и токоферол. Они защитят клеточные мембраны от окислительного стресса во время трансформации. Самым сложным был расчет концентрации основного мутагена. Прошлый опыт показал, что исходная формула слишком агрессивна для обычных людей. Я разбавил активные компоненты в 5 раз, надеясь найти баланс между эффективностью и безопасностью. Работа заняла почти 2 часа. Новый мутаген получился светло-голубого цвета, более мягкого оттенка, чем ядовито-зеленая жидкость прошлого раза. Под микроскопом кристаллическая структура выглядела более упорядоченной и стабильной. Как и в прошлый раз, протестировал препарат на себе, ввел небольшую дозу подкожно. Эффект был мягче. Легкое покалывание в месте инъекции, небольшое ускорение пульса, но никакого дискомфорта. Организм принял модифицированный мутаген без протеста. Упаковав готовый препарат в стерильные ампулы, я аккуратно убрал следы работы и покинул лабораторию. Теперь нужно было найти подопытных для испытания улучшенной формулы. В этот раз я решил изменить тактику. Бомжи и наркоманы оказались слишком непредсказуемыми, их организмы были ослаблены алкоголем и наркотиками. Нужны были более здоровые субъекты, но при этом люди, чье исчезновение не привлечет внимания полиции. Выбор пал на мелких уличных бандитов. В городе было множество группировок, промышлявших грабежами и наркоторговлей. Такие люди регулярно исчезали или попадали в тюрьму, поэтому их временное отсутствие на улицах не вызовет подозрений. Район Ист-Харлема славился высокой криминальной активностью. Здесь орудовало несколько банд, контролировавших торговлю наркотиками на своих территориях. Идеальное место для поиска подходящих кандидатов. Добравшись до нужного района, я начал патрулирование. Паучьи чувства помогали отслеживать подозрительную активность, громкие голоса из переулков, запах марихуаны, звуки возни и угроз. Первую группу обнаружил возле заброшенной автомастерской. Пятеро молодых латиноамериканцев делили наркотики, явно готовясь к ночной торговле. Все были в хорошей физической форме, идеальные кандидаты для эксперимента. «Говорю тебе, Карлос, этот район наш», — слышал я их разговор. «Если драконы сунутся сюда, получат по зубам. А если копы приедут?» — спросил один из младших. «Копы не сунутся», — рассмеялся Карлос. «Видимо, лидер группы. У нас есть договоренности». Я выждал момент, когда они разошлись по своим позициям, и атаковал поодиночке. Первого, наблюдателя у входа, вырубил ударом в основание черепа. Мужчина рухнул без звука. Второго настиг у машины. Удушающий захват лишил его сознания за несколько секунд. Третий попытался закричать, но получил точный удар в солнечное сплетение. Карлос и его помощник поняли, что происходит что-то неладное, только когда я вышел из тени с тремя связанными товарищами. «Кто ты такой?» – выкрикнул Карлос, доставая пистолет. «Ваш будущий благодетель», – ответил я, используя паучью скорость для сближения. Выбил оружие из его рук, затем нейтрализовал болевым приемом. Последний бандит попытался убежать, но паучьи способности позволили легко его догнать. Через несколько минут все пятеро лежали без сознания, связанные пластиковыми стяжками. Я перетащил их в глубину автомастерской, где можно было спокойно провести эксперимент. Первому, Карлосу, ввел полную дозу модифицированного мутагена. Остальным дал по половине дозы, чтобы сравнить эффекты разных концентраций. Результаты начали проявляться через 10 минут. Карлос очнулся первым, но вместо агрессии в его глазах читалось спокойствие и готовность подчиняться. Феромоны работали безупречно. «Как самочувствие?» – спросил я. «Хорошо, хозяин», – ответил Карлос, и обращение «хозяин» прозвучало естественно. «Очень хорошо. Чувствую себя сильнее». Физические изменения были заметны даже невооруженным глазом. Мышцы стали более рельефными, движения – более координированными. Но главное – человеческий облик полностью сохранился. Остальные четверо очнулись в течение следующих 15 минут. Все демонстрировали аналогичные улучшения, хотя у получивших половинную дозу эффект был менее выраженным. «Встаньте», — приказал я, и все пятеро мгновенно выполнили команду. Их движения стали более плавными и быстрыми. Когда попросил одного из них поднять тяжелый металлический ящик, тот справился без видимых усилий, хотя раньше потребовалось бы двое мужчин.